9 птиц. Правильно. 1 мост. Верно. 4 на 20 лодок. Замечательно. 1364 кирпича. Прекрасно. А вот... Я бы на твоем месте отдохнул. Не стоит растрачивать все силы. А вот... 1 бегущий человек. Где? Где?